Сразу же после Октябрьского переворота Есенин оказался не в партии. Членом ВКП он никогда так и не стал, но в непосредственной близости к советским верхам. Ничего странного в этом не было. Было бы, напротив, удивительно, если бы этого не случилось. Представить себе Есенина у Деникина, Колчака или тем более в старой эмиграции психологически невозможно. От происхождения до душевного склада все располагало его отвернуться от керенской России и не за страх, а за совесть поддержать рабоче-крестьянскую. Прежде всего для Есенина сближение с большевиками не имело неизбежного для любого русского интеллигента зловещего оттенка измены. Наоборот, по его тогдашним понятиям, это временное правительство изменило царю и народу, а Ленин, отняв у керенского власть, выполнил народную волю. Так, по-мужицки, инстинктивно рассуждал он сам. Так думали и его тогдашние друзья — Клюев, Пимен, Карпов, Клычков. Напротив, кадетские эсеровские круги, в которых Есенин вращался до революции, ставшие февральской властью, были ему органически чужды. Там его в свое время любили и баловали, а он позволял себя баловать и любить. Этим и исчерпывались отношения. Уже случай с императрицей вскрыл глубину взаимного непонимания между Есениным и его интеллигентными покровителями. Для Ленина и компании ужасный поступок Есенина был просто забавным пустяком. Ну, пробрался парень с заднего крыльца к царице в расчете поживиться. Экая, подумаешь, важность. Раз теперь он с нами, да к тому же, как человек талантливый, нам нужен. И дело с концом. Ты за кого? За нас или против? Если против, к стенке. Если за, иди к нам и работай. Эти слова Ленина, сказанные еще в 1905 году, оставались в 1918 в полной силе. Есенин был «за», и ценность этого «за» вдобавок увеличивалась его искренностью. Да, искренностью. Среди примкнувших к большевикам интеллигентов большинство было проходимцами и авантюристами. Есенин примкнул к ним, так сказать, идейно. Он не был проходимцем и не продавал себя. В Смольный его привели те же надежды, с которыми полтора года тому назад он входил в царско-сельский дворец. От Ленина он, вероятно, ждал приблизительно того же, что от царицы. Ждал осуществления мечты, которая красной нитью проходит сквозь все его ранние стихи, исконно русской, проросшей сквозь века в народную душу, мечты о справедливости, идеальном, святом мужицком царстве, осуществиться которому не дают господа. Клюев, повлиявший на Есенина больше, чем кто-нибудь другой, назвал эту мечту то Новым Градом, то Лесной Правдой. Есенин назвал ее Инонией. Поэма под этим названием, написанная в 1918 году, ключ к пониманию Есенина эпохи военного коммунизма. Как стихи, это, вероятно, самое совершенное, что он создал за всю свою жизнь. Как документ — яркое свидетельство искренности его безбожных и революционных увлечений. Очищенная от стилистических украшений и поэтических иносказаний, эта мужицкая мечта Есенина-Клюева сводилась в общих чертах к следующему. «Идеальное лесное царство наступит на Святой Руси, когда в ней будет уничтожено все наносное, искусственное, чуждое народу, называемое империей, культурой, интеллигенцией, правовым порядком и так далее. Надо запустить красного петуха, который все это сожжет. Тогда-то и встанет из пепла, как китиш со дна озера, Новый Град. Откуда запустят красного петуха? Справа или слева? Что поможет осуществиться на Руси лесной правде? Дубинка Союза Михаила Архангела или динамитные жилеты и бомбы террористов особого значения не имеет? Клюев вскоре после захвата власти большевиками выразил все это в замечательном стихотворении. К сожалению, помню из него только несколько строк, но и они достаточно выразительны. Есть в Смольном потемки трущоб, где привкус хвоискости никой, Там нищий колодовый гроб с останками Руси Великой. Есть в Ленине керженский дух, игуменский окрик в декретах. То, что Великая Русь лежит в Смольном в гробу, отнюдь не выражение горя Клюева по поводу ее смерти или негодование по адресу ее убийцы Смольного. Совсем наоборот, скорее радость, долгожданная, начала сбываться. Былая Русь, пусть великая, но господская, интеллигентская, не наша, наконец умерла. Туда ей и дорога. И Ленин, сегодняшний убийца былой Руси, подходящий строитель будущий. Стихи отмечают радующие Клюева в Ленине черты. Керженский, то есть народный мужицкий дух. Игуменский, то есть одновременно хозяйский и монастырско-церковный окрик в декретах. Ясно. Ленин — человек стоящий, правильный, свой. И помогать ему — правильное дело, долг каждого мужика. Боже, свободу храни, красного государя коммуны! Тогда же восклицал Клюев. И в те дни для него, для Есенина и для близких им по духу людей, а таких было много, это звучало не нелепостью, как теперь, а торжественным «ныне отпущаешь».